Жаль, что было темно, потому что любопытное зрелище представляли этот оборванец, восседающий на шелковых подушках, и рядом с ним правящий лошадью элегантный молодой человек. Андреа проехал все селение, не сказав ни слова. Его спутник тоже молчал и только улыбался, как будто очень довольный тем, что пользуется таким превосходным способом передвижения. Как только они проехали отель, Андреа осмотрелся, удостоверясь, что их никто не может ни видеть, ни слышать. Затем он остановил лошадь и, скрестив руки на груди, повернулся к человеку в красном платке. «Послушайте», — сказал он, — «что вам от меня надо? Зачем вы нарушаете мой покой?» «Нет, ты скажи, мальчик, почему ты мне не доверяешь?» «В чем я не доверяю вам?» «В чем? Ты еще спрашиваешь? Мы с тобой расстаемся на Варском мосту. Ты говоришь мне, что отправляешься в Пьемонт и Тоскану, и ничего подобного, ты оказываешься в Париже. А чем это вам мешает?» «Да ничем. Наоборот, я надеюсь, что это будет мне на пользу». «Вот как», — сказал Андреа. «Вы, значит, намерены на мне спекулировать? Ну, зачем такие громкие слова?» «Предупреждаю вас, что это напрасно, дядя Кадрус». «Да ты не сердись, малыш. Ты сам должен знать, что значит несчастье». «Ну, а несчастье делает человека завистливым. Я-то воображаю, что ты бродишь по Пьемонту и Тоскане и тянешь лямку Чичерони или носильщика. Я всей душой жалею тебя, как жалел бы родного сына. Ты же помнишь, я всегда тебя звал сыном». «Ну а дальше? Дальше что?» «Ах ты, порох! Потерпи немного». «Я и так терпелив, но кончайте». «И вдруг я встречаю тебя у заставы в Тильбюри с грумом, одетого с иголочки. Ты что же, нашел золотоносную жилу? Или купил маклерский патент?» «Значит, вы завидуете?» «Нет, я просто доволен. Так доволен, что захотел поздравить тебя, малыш. Но я был недостаточно прилично одет и потому принял меры предосторожности, чтобы не компрометировать тебя». «Хороши меры предосторожности», — сказал Андреа. — «Заговорить со мной при слуге». — «Что поделаешь, сынок? Заговорил, когда удалось встретиться. Лошадь у тебя быстрая, экипаж легкий, и сам ты скользкий, как угорь. Упусти я тебя сегодня, я бы тебя, пожалуй, уже больше не поймал. Вы же видите, я вовсе не прячусь. Это твое счастье. Я очень бы хотел сказать тоже про себя, а вот я прячусь. К тому же я боялся, что ты меня не узнаешь, но ты меня узнал», — прибавил Кадрус с гаденькой улыбочкой. «Это очень мило с твоей стороны». «Ну, хорошо», — сказал Андреа. «Что же вы хотите?» «Ты говоришь мне «вы». Это нехорошо, Бенедетто, ведь я твой старый товарищ. Смотри, я стану требовательным». Эта угроза охладила гнев Андреа. Он чувствовал, что вынужден уступить.